Последнее время полюбил одиночество. Даже на спектакли перестал ходить. Поговорю по телефону с Завлитом и готова рецензия. Это очень украсило мою жизнь. Потому что я, уверен, как и большинство театральных критиков, больше всего на свете не люблю, презираю, ненавижу. Это пошлое, ненатуральное, старомодное искусство. Театр. Когда я вижу, как они придуряются на сцене другими людьми, мне хочется хохотать во все горло. Ну да ладно. Пора уходить из дому. Ах да, о Чеховской конференции. Так вот, ходил я там один, с гордо закинутой головой, но никто не замечал моей гордости. Потому зашел я в бар, где сидела теплая компания наших дерьмовых синек. И переливали свои глупости из пустого в порожнее. Один меня особенно разозлил. Наглой, громкой речью и вертлявым женским задом. Но еще больше тем, что полуобнимал некую юную чеховетку, которая мне тогда очень понравилась. Итак, я вошел в бар и посмотрел на них с открытым презрением, втайне надеясь, что они заговорят со мной. Но они были увлечены своими разговорами. Усмехаясь и показывая, как я их всех презираю, я отошел со своим кофеем и занял столик рядом. Я вынужден был пить отвратительный кофе и вдобавок слушать этих кретинов. Рассказывали интересные истории. Вот одна из них. «Я был тогда женат», — рассказывал наглый голос, — «на знаменитой певице». Общий хохот почему-то. Она была, как вы знаете, безумно популярна в те годы. И в нее влюбился зэк-уголовник. Он все время присылал любовные письма из лагеря. Опять всех охочут, а визгливый голос продолжает. И вот однажды звонок. Открываем. В квартиру входит молодой красавец с очаровательной юной женщиной. Как вы уже догадались, к нам пожаловал зэк, автор писем. Он получил свободу, женился и примчался со своей молодой женой навестить нас. Взрывы идиотского смеха. Что делать? Моя певица в бешенстве, а мне интересно. И я приглашаю всех в ресторан. В ресторане зэк отводит меня в сторону и объясняет. Дескать, он все еще безумно влюблен в мою жену и просит только одного – возможности ей это высказать. И пусть де она сама выбирает между нами. Тут рассказчик хохочет первым, следом визгливый хохот остальных, а я представляю, как он тогда перепугался. Мямли что-то в ответ насчет его собственной молодой прекрасной жены. «Да какая она мне жена?» – вдруг говорит зэк. «Я познакомился с ней сегодня ночью в зале ожидания». Специально, чтобы взять ее к вам. Ну, чтобы ты меня не боялся. Он уже со мной на «ты». Но если она тебе нравится, пожалуйста, только устрой мне встречу с твоей женой, корешок. Сюжет заканчивался моралите. Влюбленного зэка вместе с попутчицей с позором изгоняли из ресторана. А я представил, как вспоминала ночью всю ситуацию певица. И, глядя на своего жалкого синеку, рядом на ложе, как ненавидела его, и как елозил на ложе сам Сенека, не в силах забыть заманчивое предложение. Тут послышался новый голос. «У меня есть знакомый художник», — добро рассказывал новый Сенека. «Ну, совершенный псих. У него подруга тоже безумная. Так вот, они потрясающе ходят вдвоем по улицам. Все время теряют друг друга и опять находят». И так по 100 раз за прогулку. Вежливый смех, не поняли. А я вдруг увидел этого художника в вечной солдатской шинели с дымком во рту, с синяком под глазом. Огромный, тяжелый, и рядом с ним нечто маленькое, щенячье, худенькое. Они идут по улице. Их разделяет толпа, и безумный художник остается один. Один! Один! Вы, ржущие сукины дети, разве вы знаете, что такое? Один! В ужасе он бросается в чужую толпу искать подругу и находит ее в водовороте улицы. Она стоит, испуганно прижавшись спиной к стене, как брошенная собачонка. И вот их встреча, обретение, и вновь разлучает их толпа. И опять страдание, одиночество, и опять радость. Радость соединения. Они не одни. О, Боже, только за эту прогулку они испытывают больше счастья и боли, чем вы за всю вашу никчемную жизнь. И я решаюсь им это сказать, объяснить. Я поднимаю голову, но, к счастью, сталкиваюсь с подозрительным взглядом хорошенькой чеховедки. «Тише!» — говорит она, и все за столом сразу умолкают. И опять раздается ее шепот. «Подождите, он сейчас уйдет!» Как я бежал оттуда! Так вот, смазливая тварь, ждать долго не придется. Он очень скоро уйдет.